Для начала оставь здесь револьвер. Так будет спокойнее. Ты же знаешь, куда мы идем». Я рассмеялся, но пистолет из-за пояса вытащил и вручил ему. Кэт тщательно спрятал его в одной из щелей пола, запер дверь, и мы направились в гринхаус. Рок Тейт стоял у входа в полицейский участок и беседовал с одним из копов, который был вчера вечером в моем доме. Он молча кивнул нам головой, закончил разговор с копом и подошел к нам. «Доброе утро, Рок», — сказал я. Без предисловий Рок проговорил. «Ты успел уже и Элен втянуть во все эти дела, Дип?» Я пожал плечами. «Успокойся, она ни в чем не замешана. Человек, соприкоснувшийся с полицией, не может быть ни в чем не замешан. Она только мое алиби. Об этом я уже слышал. Но когда же, черт побери, она успела стать твоей соучастницей? Спроси ее сам», — кивнул я ему через плечо. Рок пробормотал что-то нечленораздельное, повернулся и стал ждать Элен, которая расплачивалась таксистом. Улыбаясь, она подошла к нам и грациозным жестом послала мне воздушный поцелуй. «Спросить меня, о чем?» — воскликнула она. Перемены в лице Рока после того, как он ее увидел, были довольно любопытны. Выражение его физиономии весьма походило на то, с каким любящие родители смотрят на своих деток в тот момент, когда они вышли из-под их контроля и уже достаточно велики, чтобы дать им хороший подзатыльник. «Элен!» «Хелло, Рок!» — сказала она, не дожидаясь продолжения фразы. «О чем, собственно, речь?» «Знаешь, все о том же». В его голосе не чувствовалось теперь злобы, но он при этом многозначительно посмотрел на меня и добавил. «Мне нужно поговорить с тобой». «Хорошо», — ответила она вежливо. «Но нам сперва следовало бы войти внутрь. Сержант Харт просил нас прийти сюда к 10, а сейчас почти 10. После мы сможем попить кофе и поговорить». Тейт скривился, но все-таки кивнул в знак согласия головой и направился к выходу. Лен взяла меня под руку, и мы вошли в помещение. Следом за нами вошел Кэт. Хью Пэдл, Бенни и шофер такси уже были там. Их короткие заявления были уже просмотрены, подписаны и вложены в соответствующую папку. Не задерживаясь, все они тотчас покинули помещение, сдержанно раскланившись с нами на прощание. Немного времени ушло и на запись наших заявлений по поводу вчерашних событий. Требовалось точно изложить уже известные факты. Харт сидел рядом с секретарем, слушал, кивал головой и, пару раз глядя на меня, потрогал свой все еще вспухший рот, как бы припоминая, что нам еще предстоит встреча в будущем для подведения итогов наших отношений. Именно так понял его жест Кэт, как он мне об этом рассказывал позже. Когда бумажная работа была окончена и документы подписаны, я спросил, удалось ли вам, Хард, установить личность парня, застреленного с Салливаном? Он приезжий. Есть кое-какие данные о том, что он остановился в Вестхэмптоне. Насколько это точно, будет выяснено в ближайшее время. Особенно не затрудняйтесь, его настоящее имя Мори Ривз, а остановился он там под именем Вагнера. Харт вскинул на меня удивленные глаза, а Кэт недовольно поморщился. «Мори Ривз?» — повторил Харт, что-то припоминая любопытно. «Если это так, то эта птичка нам известна. Это профессиональный наемный убийца из Иллинойса. На его счету не менее дюжины убийств. Он на учете во всех полицейских округах». «Да, тебе, кажется, повезло, Дип. Хорош твой бродяга-грабитель. А вчера ты это знал?» «Давайте лучше скажем так. Я тогда не был уверен в этом». «Был там еще один», — продолжал Хард. «Мы обнаружили, кроме других очевидных следов, пули, выпущенные из разных револьверов. Я имею в виду тело Оджи. В него стреляли из двух разных револьверов. Может быть, тебе, Дип, еще что-нибудь известно? Кто был другой стрелок, напарник Ривса?» «Лео Джеймс. Они оба остановились в Вестхэмптоне под именем Вагнеров. Теперь вам это будет нетрудно уточнить». «Лео Джеймс!» — Что-то такого не припоминаю. Но розыски его начнем немедленно. В Иллинойсе он, безусловно, должен быть известен. Да, любопытно. Кэт незаметно подтолкнул меня и сделал знак уходить. Элен, сидевшая позади нас, по-видимому, заметила нервозность и беспокойство Кэта, но продолжала невозмутимо сидеть и внимательно слушать. «Как видите, сержант, — продолжал я, — мои сегодняшние попытки сотрудничать с вами в деле поимки покушавшихся на меня могут оказаться полезными и мне, и вам. Я принадлежу к иной среде, чем ваша, и потому могу иметь другие источники информации. И как только мне станет что-либо известно, я буду рад поделиться с вами». Харт откинулся на спинку кресла и после паузы сказал: –